23 ноября 1952 года. Миссис Дот периодически заходит меня навещать. И, надо сказать, в последнее время ведет она себя странновато. Она теперь, не снимая, носит заколки с цветами клуба юных дебютанток, розовые и цвета морской волны, и заставила меня сесть и выслушать лекцию по теме «Веселье и искусственный шелк», которую я уже слушала на собрании юных дебютанток. Иногда она сюсюкает со мной, как с младенцем. Миссис Ромео говорит, что в ее колонке «Пара слов от Дот» за прошлую неделю не было ни капли здравого смысла. В школе миссис Андервуд рассказала нам о девочке, которая заразилась бешенством и сошла с ума. Кормить ее приходится, подсовывая поднос под дверь. Когда кто-нибудь из ее домашних приближается, она кричит: «Не подходите, а то вдруг я вас укушу». Слышали бы вы, как весь класс просто грохнул, включая Майкла. Миссис Андервуд сказала, что в бешенстве нет ничего смешного. Эта девочка знала, что если она кого-нибудь укусит, то человек тоже заразится бешенством. И умерла, лишенная всякой ласки. Я так плакала, что миссис Андервуд пришлось отвезти меня к школьной медсестре. Когда я сидела в медпункте, туда вошла девочка из старшей школы и сказала: «Ох, миссис Смит, я ужасно себя чувствую. У меня месячные начались, и живот просто огнем горит». Миссис Смит подошла к большой морозильной камере и достала ей кока-колу. «Интересно», — подумала я, — «а мне почему не дали кока-колу?» Я рассказала Пэтси Руфь Когинс, самой тупой девочке в мире, что знаю, как раздобыть бесплатную кока-колу. И на перемене мы пошли туда, и я сказала: «Ох, миссис Смит, у меня живот горит от чего-то ужасного». И у Пэтси Руфь тоже. Она спросила: «У вас сильные спазмы?» Я говорю: «Нет, у нас месячные. Вот я и подумала, может, мне нужна кока-кола. И Пэтси Руфь тоже хочет». Пэтси Руфь сказала: «Я бы предпочла доктор Пеппер, если у вас есть». Убила бы прямо. Разумеется, миссис Смит выдала нам по кока-коле и таблетке аспирина. Я сказала, что мне никакого аспирина не нужно, а тупица Пэтси Руфь слопала обе таблетки. Мы допили колу, поблагодарили и ушли. Сегодня я туда вернулась. Миссис Смит спрашивает: «У тебя что, месячные до сих пор не закончились?» Я ей: «Нет, в том-то и дело, еще хуже стало. У меня живот такой горячий, что я его за версту обхожу, боюсь обжечься». Но кока-колы она мне не дала. Поглядела в какие-то свои записи и сказала: «Ты сейчас пойдешь к врачу. Это ненормально. У тебя месячные уже неделю длятся». Я говорю: «Слушайте, я ведь даже не в этой школе учусь. Просто мимо проезжала. Я живу в школьном автобусе и еду в Висконсин». Это вранье ничего хорошего мне не дало, потому что у нее были записаны наши с миссис Андервуд имена с прошлого посещения. Меня же туда водили, когда я не могла перестать плакать. Она отвела меня назад в младшую школу и сказала миссис Андервуд, что у меня месячные длятся уже неделю, причем стало только хуже. Миссис Андервуд поглядела на меня с удивлением и спросила, правда ли это. Я сказала: «Ну, я не уверена, неделя у меня это или нет, но живот у меня горячий». У миссис Андервуд стало странное выражение лица. Она поблагодарила медсестру и сказала, что позаботится об этом. Она велела всем погулять на перемене подольше, а меня завела в класс, усадила и спросила: «Ты уверена, что у тебя месячные?» Я сказала: «Не уверена, но мне кажется, что да». «А почему ты так думаешь?» Я сказала: «Мне захотелось кока-колы». Тогда она спросила, знаю ли я, что такое месячные. Я говорю: «Ну, смотря в каком смысле. Наверное, имеется в виду период времени. Я еще знаю слова «годовой» и «квартальный». Она сказала: «Дейзи Фэй Харпер, тебе мама не рассказывала, что такое месячные?» «Да вроде бы нет, иначе я бы помнила», — ответила я. Попалась как крыса в мышеловку. На глазах у миссис Андервуд. Она спросила: «Знаешь, что такое тампаксы?» «Конечно. У мамы дома есть целая коробка». Она спросила, «Знаешь, для чего они?» «Конечно, говорю. Мама сказала, они для того, чтобы вытирать пыль в труднодоступных местах». Миссис Андервуд откинулась на спинку стула, положила ногу на ногу и сказала, «Видимо, мне придется рассказать тебе, что такое месячные». И рассказала. Она мне все рассказала. Оказывается, это означает, что ты стала женщиной и все такое. Мне хотелось провалиться на месте. Ничего кошмарнее в жизни не слыхала. Надеюсь, она ошибается, и никаких месячных у меня не будет. Мне 11 лет, и я еще слишком мала, чтобы слушать такие ужасы. Представляете, мама не знала, для чего нужны тампаксы, и вытирала ими пыль. Нет уж, пусть ей бабушка рассказывает. Я лично не собираюсь заниматься маминым половым воспитанием. Мне такие разговоры не нравятся. 24 ноября 1952 года. У меня серьезные неприятности. Вчера в школе я сидела и слушала, как миссис Андервуд читает нам «Тайну свистящей волынки», глава 14, «Трудности на горе». И тут кто-то постучал в дверь класса. Миссис Андервуд прервала чтение на самом интересном месте и пошла посмотреть, кто там. Вернувшись, она сказала, «Дейзи Фэй, к тебе приехали дядя и тетя. Они ждут в машине». Я так обрадовалась! Ведь это, скорее всего, тетя Миньен и дядя Реймонд из Виргинии. И мама наверняка с ними. Они привезли ее домой. Сюрприз! Миссис Андервуд велела мне собрать вещи. Она отпускает меня пораньше. Только чтобы я не забыла сделать дома упражнение на странице 57 из учебника математики. Я собралась, выбежала и запрыгнула в машину. И знаете что? Это были вовсе не мои тетя Миньен и дядя Реймонд. Я этих людей никогда в жизни не видела. И сказала, «Эй, по-моему, вы забрали не ту девочку». Женщина сказала, «Ты Дейзи Фэй Харпер, так ведь?» Я говорю, «Да». Но они уже тронулись, увозя меня с собой. Я говорю, «Подождите, я вас совсем не знаю». Она спросила, «Это ведь тебя назвали в честь вазы с маргаритками?» Цветы стояли в палате твоей матери. Я занервничала. «Откуда вы знаете?» — спрашиваю. И тут вижу кольцо у нее на пальце. И сразу понимаю, кто она такая. Опал! Сестра убитой женщины. И начинаю орать, что пусть сейчас же остановят машину и выпустят меня, а то полиции все расскажу. Я попыталась выскочить, но мужчина запер все двери. Опал сказала. «Не бойся. Мы тебе ничего дурного не сделаем. Мы просто хотим поговорить о моей сестре Руби». Я спросила мужчину, «А вы кто?» «Ее муж», — сказал он, кивая на опал. Опал спросила, «Хочешь мороженого?» Идея мне показалась заманчивой. Кроме того, я подумала, что если мы будем на людях, то я смогу убежать в случае чего. Но они привезли меня в придорожное автокафе, где можно есть, не вылезая из машины. Когда подошла официантка, я заорала, что меня похитили, срочно вызывайте полицию. Она засмеялась, потому что знала меня. Однажды мы с Майклом сюда заходили. Я вошла с кастрюлей на голове и сказала ей, что я Джонни Яблочная Семечка. Так что теперь она приняла все за очередную шутку. И я сдалась. Заказала свежевыжатый апельсиновый сок и банановый сплит. Но этим людям я ничего говорить не собиралась. Я пообещала маме Майкла, что в жизни не произнесу имен Клода Пистола и Руби Бейтс. А Пал сказала, «Я хотела познакомиться с девочкой, о которой рассказывала моя сестра Руби. Ты ей очень понравилась, и мы надеемся, ты поможешь нам найти ее убийцу. Мы знаем, что это Клод Пистол, и приложили все силы, чтобы завести против него дело. Но Клод лжет и говорит, что никогда не был знаком с Руби Бейтс. Руби мне все про него рассказала, и я предупредила ее: не порть свою репутацию, не гуляй с ним. Но она только сказала, успокойся, единственный человек, кто видел нас вместе, это Дейзи, девочка, которая живет на берегу и которую назвали в честь вазы цветов. Так я тебя и нашла». «Ну, надеюсь, Те, кто одарил меня сим идиотским именем, удовлетворены сполна. Придумали бы мне что-нибудь простенькое, к примеру, Мэри, и ничего этого не было бы». Затем заговорил мужчина. Попросил меня подумать о четырех детках Руби, бедных сиротках. «За дуру меня принимает», — я сказала. «Мистер, я в 6 классе учусь и умею читать некрологи. Никаких деток у нее не было, по крайней мере, до сих пор. Ага, съел? Лучше отвезите меня домой». Он попробовал подкатиться с другой стороны. «Разве тебе не горько, что убийца Руби бегает на свободе, когда ты можешь посадить его в тюрьму, где ему самое место? Как бы ты себя чувствовала, если бы речь шла о твоей маме, а кто-то знал убийцу и не помог тебе?» Он продолжал развивать тему мамы. Но я только губы сжала и уставилась в окно. Да, чувствовала я себя неважнецки. Но не настолько плохо, чтобы позволить себя убить в случае, если Клода вовремя не арестуют. А Пал принялась плакать. «Пожалуйста, Дейзи, помоги. Ты единственная можешь мне помочь». Потом ее муж завел все по новой. «Дейзи, подумай сама. Если мы с Апал выяснили, что ты видела Клода и Руби вместе, неужели ты думаешь, что Клод в конце концов об этом не вспомнит? Представь, что он с тобой тогда сделает. Вы же ему не скажете, правда?» «Я готова была себя задушить. Ведь до этой секунды я ни в чем не признавалась. Ну что мне стоило держать рот на замке?» Дядька сделал вид, что не заметил, и продолжал гнуть свое. «Мы не хотим этого, Дейзи, но может настать время, когда нам придется сказать полиции». Так они меня обрабатывали 1 час с лишним, но я больше рта не раскрыла. Вернее, раскрыла, но всего 1 раз, чтобы заказать горячий сливочный десерт с бананами и орехами. В конце концов, они сдались и вернули меня к школе. Как раз успели к школьному автобусу. «Пусть миссис Андервуд впредь проверяет, кому отдает своих учеников. Надо было посмотреть их паспорта». В автобусе меня всю дорогу тошнило. Миссис Батс пришлось 3 раза останавливаться. Когда я добралась до дому, угадайте, кто сидел рядом с папой? Апал и ее муж, мои похитители. У папы был озабоченный вид. Мужчина увидел меня и сказал: «Дейзи, я мистер Килгар из ФБР». «А врал, что он муж Апал? ФБРовцы вроде бы не должны врать. К тому же он тайком записал на пленку наш разговор в машине, и теперь меня заставили сесть и включили пленку. Послушайте этот кусок, мистер Харпер. Тут-то она и попалась». Они включили тот момент, когда я спрашиваю, не скажут ли они про меня Клоду Пистолу. У меня явный южный акцент. Они прокрутили еще немного пленку, но дальше только их голоса да звуки, сопровождающие процесс поедания десерта. «Эта запись будет представлена в суде как доказательство, мистер Харпер, потому что ребенок никак не мог узнать, что сестру Руби зовут Апал, кроме как от самой Руби, поскольку в некрологе она фигурирует как миссис Джулиан Уилсон». Папа взглянул на меня. «Это правда?» Я не знала, как ответить, чтобы себя не очернить, и сказала: «Я хочу поговорить со своим адвокатом». Неправильный ход. Потому что папа схватил меня за шкирку и тряханул так, что чуть голова не оторвалась. Он сказал: «Это не шутка. Хватит разыгрывать из себя задницу. Сейчас же выкладывай, а то как дам!» Так разозлился, что и впрямь готов был убить меня, не дождавшись, когда это сделает Клод Пистол. Мистер Килгар попросил его успокоиться. Возможно, я просто испугалась. И я им все рассказала. Но при этом ни разу не произнеся имен Руби Бейтс и Клода Пистола. Использовала только местоимение «он» и «она». А когда они уточняли «Руби» или «Клод Пистол», молча кивала. Так и не дала им шанса подловить меня и еще раз записать голос. Я рассказала, как ждала в синей гордении, чтобы мне заплатили за приклеивание ушей Анжелы, и как он мне угрожал, и как Гарольд Пистол предупредил, чтобы я не рассказывала родителям, как жестоко вел себя Клод. Потом рассказала мистеру Килгару о том дне, когда Клод привез Руби воспользоваться туалетом. Это случилось, когда мама с папой поехали на рыбалку с мистером и миссис Дот и наловили чёртову уйму испанской макрели. Мистер Килгар попросил уточнить дату, и папа позвонил мистеру Доту. Мистер Дот вспомнил число и заодно напомнил папе, что он до сих пор не отдал ему половину стоимости за аренду лодки. Папа наверняка пожалел, что позвонил. Когда я закончила рассказ, мистер Килгар признался, что записывать меня на плёнку было незаконно. Провели меня. Но он сделал это ради моей же безопасности. Клод социально опасен, и ФБР подозревает его в нескольких убийствах в этом округе. Но у них пока нет доказательств. Я должна только подписать бумагу, где говорится, что я видела Руби Бейтс и Клода Пистола вместе днём 21 сентября. Нам не о чем волноваться, может, меня вообще не вызовут в суд. Вот-вот, к тому моменту я, небось, буду уже мертва. Папа, наверное, прочёл мои мысли, потому что спросил. «Погодите, а откуда мне знать, что моей девочке ничего не грозит?» Мистер Килгар сказал. «Мистер Харпер, верьте мне, нам доподлинно известно, где сейчас находится Клод Пистол». «И где же?» — спросила я. Мистер Килгар ответил. «Я не имею права говорить, но не волнуйся. Я вернусь завтра с юридическим документом за твоей подписью. А пока ни с кем это не обсуждай, даже с миссис Ромео». А Пал сказала, что не знает, как меня благодарить. Я, мол, сделала её самым счастливым человеком на свете. «Конечно», — подумала я, — «это же не её собирается убить Клод Пистол». Папа всю ночь просидел с Джимми Сноу, не сомкнув глаз и не выпив ни капли спиртного. Утром, до моего ухода в школу, мистер Килгар вернулся с документом на подпись. Напоследок он сказал: «Мисс Харпер, я хочу, чтобы вы знали, я допрашивал многих крутых ребят, но вы по сравнению с ними самый крепкий орешек. Снимаю перед вами шляпу». Я была на седьмом небе, пока не села в автобус и не поняла, что сказал он это просто чтобы сделать мне приятное, ибо на то, чтобы меня расколоть, ему потребовалось всего полдня. Я продалась за банановый сплит и горячий сливочный десерт. Да к тому же не сделала упражнения на странице 57 из учебника математики. Я не то чтобы не доверяла ФБР, но на случай, ежели случится какая-нибудь осечка, всё же записала комбинацию кодового замка от коробки с личными бумагами и положила листок в коробочку от леденцов от кашля Луденс, а коробочку сунула в носок и всё вместе спрятала в жестянку из-под сигар, которую заклеила самолётным клеем, убрала в пакет и закопала на берегу. И дала Майклу карту с указанием места, где это зарыто. Если меня убьют, он должен найти и раскопать. Вернее, я дала половину карты. Потом заставила папу отвезти меня в цветной квартал и отдала Питчи Уигам вторую половину. Сказала, чтобы она ни при каких обстоятельствах не отдавала её Майклу, пока я жива. И она пообещала. Вопросов не задавала. Вот почему она так успешно ведёт бизнес. А это моя прощальная записка. На всякий случай. Тем, к кому это относится. Если вы читаете это письмо, значит, я мертва. Меня убил Клод Пистол. Не верьте, что я умерла от естественных причин, как бы это ни выглядело. Поверьте, он меня хладнокровно убил. Я, Дейзи Фэй Харпер, будучи в здравом уме и в шестом классе, торжественно клянусь, что видела Клода Пистола и Руби Бейтс вместе днём 21 сентября сего года. Они целовались, а, следовательно, они друг друга знают. Если не верите, спросите её сестру Опал, известную как миссис Джулиан Уилсон, и мистера Килгара из ФБР. Прощайте, мама и папа. Я вас очень любила. Вы со мной прекрасно обращались, когда я была жива, и я очень это ценю. Пап, не переживай, что не достал для меня пони. Может, я бы о нём и не смогла заботиться как следует. Постарайся держаться, пап. Прощай, Майкл Ромео, мой верный друг. Передай миссис Андервуд от меня особое прощай. И скажи, что она лучшая учительница в моей жизни.

Я ответила, что мне срочно понадобилось в туалет. Я поехала домой, потому что не хотела пользоваться общественным туалетом, куда всякие придурки ходят. И знаете что? Они мне поверили. Видели бы вы газеты. Повсюду на первых полосах Клод Пистол. Опубликовали даже фото Джимми Сноу, указывающего на то место, где он нашел тело. Джимми на этой фотографии очень смахивает на альбиноса. В статье сказано, что в теле было 10 пуль от 3 разных пистолетов. 3 пули 22-го калибра попали в печень. Кто-то здорово стреляет, если он, конечно, не в сердце целился. Настоящее имя Клода — Клод Пиастелия. Он сидел в тюрьме за разные преступления, в том числе за убийство. Ох, как я рада, что он мертв. Единственное, чего не могу понять, это как папа уже в 9:30 утра знал, что он мертв, если в газетах сказано, что Джимми Сноу нашел тело только в 10:08. 6 декабря 1952 года. Сегодня Гарольд Пистол привел Анжелу попрощаться. Они и переезжают из-за всей этой шумихи в газетах по поводу Клода. Слава богу, Анжела еще не умеет читать. Она была в шапке Дэви Крокета, по которой с ума сходит. Вряд ли она знает, что Клод умер. Когда мы все пошли прогуляться по берегу, я сказала Гарольду, что сожалею, что его брата убили. Но поскольку врать я не хочу, я также сказала, что сожалела бы еще больше, если бы он не хотел убить меня. Ведь я, в конце концов, единственный ребенок и нужна своим домашним. Гарольд думает, может, это даже к лучшему, что брат мертв. Анжела увлеклась замком из песка и не слышала нас. И Гарольд признался, что Клод убил свою жену в приступе ревности и после этого изменился. Я не сильно удивилась. Спросила, мог ли Клод убить Руби Бейтс? И Гарольд ответил, возможно. Кроме того, Гарольд знал от Клода, что я видела того вместе с Руби. Я чуть в обморок не упала. Значит, он вспомнил. Так и знала, что в тот вечер на ярмарке он пытался меня убить. Он не пытался тебя убить, Дейзи. Не пытался? Нет. Он просто искал Анжелу и подумал, что она может быть с тобой. А я думала, он пришел меня убить. Он бы тебя никогда не убил. У него рука бы не поднялась. И это одна из причин, почему он уехал из страны. Он боялся, ты вспомнишь, что видела его вместе с Руби. Я все равно уверена, что он хотел меня убить. Он бы тебя никогда не тронул. Ты же спасла жизнь Анжеле. И все же он меня ненавидел. Нет, он просто считал, что тебе нечего болтаться в ночном клубе с его дружками. Он им не доверял. Он же меня даже не поблагодарил за то, что я спасла ее. Он не мог. Он не хотел, чтобы кто-то знал. Что знал? Что Анжела — его дочь. Мы взяли Анжелу после смерти ее матери. Ей было около полугода. Сказать, что я была ошеломлена, ничего не сказать. Гарольд заставил меня поклясться, что ничего никому не скажу. И я поклялась. Спросила Гарольда, есть ли у него подозрение, кто мог убить Клода. Он сказал, нет. А вот я кое-что начала подозревать. Но думать об этом не хочу. Анжела обняла меня на прощание и пообещала писать, когда научится. Я не могла не думать о том, как мне повезло, что она в тот день выпала из лодки. Бедная Анжела. Буду по ней скучать. Только подумайте, ей придется идти по жизни с этими большими ушами. И к тому же не зная, что она итальянка. 15 декабря 1952 года. Я, матушка Гусыня,